Как же вы вкусно рассказываете. Кот-бегемот, если что, у меня есть валерьянка. Боже, ох уж эта атмосфера, созданная качественным монтажом и твоим бархатным голосом. Ну просто вау. Плохой ресторан, один обман. Обещали говядину, а приготовили курицу. Хороший ресторан, я б сходил. Рассказ ведется от лица девушки. У меня муж в командировку уехал недалеко, на сутки всего лишь. Сегодня в 4 утра должен прибыть. А я одна не люблю дома сидеть. Целый день с мамой по магазинам прогуляла. Домой пришла часам к 8 вечера, уставшая очень. Решила поспать немного, а затем что-нибудь приготовить. Около полуночи проснулась от топота в подъезде. Как будто изрядно подвыпившая женщина на каблуках с железными набойками поднимается по пролетам, прилагая огромные усилия для этого. Напомнила Ералаш, где памятник по подъезду на лошади за пареньком ходил. Лежу, жду, когда эта дама доберется до своей хаты, а она возьми и встань на моем пролете, как мне показалось, прямо возле двери. У нас маленькая студия, кровать напротив входной двери стоит. А в подъездах датчики движения есть. И когда кто-то на этаж идет, свет на этаже зажигается. И это по дверному глазку заметно. А я вижу, что свет не зажегся. И тихо вроде, как будто и не было ничего. Только хотела дальше глаза прикрыть, телефон зазвонил. Дедушка мой в полночь решил поинтересоваться, как у меня дела. Говорит: «Я к вам в гости зайти хотел, не поздно ли?» А я ему отвечаю, что, мол, конечно, жду с нетерпением, а до самой начинает доходить. Какие нахрен гости? Дед в областном центре в больнице уже вторую неделю лежит. Домой не собирался, с мамой говорили только сегодня на эту тему. Должны были его в другую больницу переводить. То есть никак он ко мне в гости зайти не смог бы сегодня. Маразмом не страдает, спрашиваю у него. «Ты когда приехал-то?» А он мне: «Так вот, сегодня, недавно совсем». Туплю в трубку. Никакие из тех фактов, что мне известны, у меня не сходятся. Голос его мне каким-то странным начал казаться. Еще немного поболтали, и он пожелал мне спокойной ночи и отключился. А ко мне сон уже не идет. Решила покурить сходить. Встала тихонько, взяла сигареты с зажигалкой и пошла к ванной. А вход в ванную как раз близенько к входной двери располагается. Когда глаза к темноте попривыкли, увидела кота своего в позе. «Не подходи, а то хуже будет», обращенного к двери в подъезд. Тоже встала. Он на дверь смотрит, а я на него. Слышно только, как часы тикают, и еще какой-то звук перемешивается. Как мне показалось, очень много времени прошло, прежде чем я поняла, что за дверью реально кто-то стоит и дышит шумно так, как будто с легкими проблема. Пялюсь в полном недоумении на дверь. Начинает приходить страх. Делаю шаг назад, и в этот момент что-то силой бухнуло по двери. Кот чиманулся под койку, а у меня аж ноги вспотели. Буквально через мгновение из-за двери вопрос. Приятным женским голосом: «Девушка, а вы верите в Бога?» Думаю, ну все, отжила-то девка свое. А у меня над дверью две иконы висят. Что-то из защиты от людей с негативными мыслями в мой адрес. Точно не знаю, на работу торгаши приносили и рекламировали хорошо так. Ну, я и купила. Глаза на них поднимаю и спрашиваю почему-то очень громко: «Это что еще за херня, не в курсе, защитники мои?» А из-за двери смех такой гаденький. И тут же: «Ну, я к тебе через балкон тогда зайду». И опять топот тот же, только вроде как вниз направляется на улицу, и свет в подъезде так и не зажигается. Меня аж затошнило, стою и думаю, что же делать, ничего в голову не идет. Очнулась, когда кот к балкону пополз, будто охотится на кого-то. Подскочила к двери, одну икону сорвала вместе с гвоздиком и к балкону понеслась. Положила ее на пол прямо возле двери, потом к окну кухонному побежала. А толку? Икон-то нет больше. Вспомнила, что материться надо в такой ситуации. Стою матом, ночь крою, как сапожник, а ничего не происходит. Никто ко мне не ломится, вопросов дурацких не задает. На улице возле дома напротив молодежь сидит, толпой общается, только не слышно звуков никаких с улицы. У нас пятикамерные стеклопакеты стоят. Наблюдаю за котом, он успокоился, подошел об ноги, потерся, мурлыкнул что-то и к миске своей направился. Я так решила, что раз уж кот успокоился, то и мне надо бы, а с места сдвинуться не могу. Простояла минут 10 без движения, тело мозгу не подчинялось. Потом сходила все-таки покурить. Окно открыла, а там паника какая-то. Молодежь орет что-то невразумительное. Собаки воют, коты дворовые орут, будто режут их. Сигналки на всех машинах, запаркованных во дворе, одна за другой срабатывают. Я на кота своего покосилась и окно захлопнула. Не мои это больше проблемы.